О, виденье в день! Полуношник сюда надвинет тараса от Канина, но ненадолго. Налетит встречный от Двины, и ветер с запада погонит тараса обратно, а север да восток опять свое, да пуще, вот так зиму и воюют. Который берег и которые губа зимою промышляют звери у наледных промыслов, те на льдину не обидятся. Но всем губянам и поморам очень грубо, что вешний корабельный ход на океане и к Мурманскому морю задерживает горловина. Как Двина располонится, и на своих суднах торопимся во след за льдиной, губой и мимо зимний берег весело бежим, что поветерь поспособная и быстрина несет. У орловских кошек хоть тарасовато, а салма сыщется, проскочим. Но у горловины каждогодно жди досады. И речная, и морская льдина лезут в океан. Ты на промысел торопишься, и льдины друг дружку давят, на простор спешат. Негораздые попутчики. Ах, да руками мах! А на том не перескочишь. В Двинской губе вода с весны желта и до полулета мутновата, у зимних гор вода зелена и прозрачна. А что к святому носу океанская вода острозрачно зелена, а волна по цвету двоелично зелена и лазаревата. В Белом море голубец у волны отымется, а глубь прозрачна. У высокой льдины верхний слой годен на питье, обливная льдина вся солона. Устьянский правильник. В северо-русском промышленном мореходстве издревле существовало обычное право, своеобразная юриспруденция, определяющие профессионально-деловые, а также морально-нравственные отношения промышленников друг к другу. Иногда эти жизненно-деловые отношения закреплялись письменно. Таков морской устав новоземельских промышленников. Как бы дополнением к нему может служить устьянский правильник. Устьянский правильник представляет собой главу рукописной книжицы или тетради, писанной почерком XVIII века. К пунктам правил, касающихся мореходно-промышленной среды, приписаны правила общечеловеческого поведения. О том, как молодой человек должен вести себя в присутствии стариков, о вреде пьянства, подчеркивается, что если старший велит тебе идти с ним о правую руку или посадит тебя с правой стороны, то этим он оказывает тебе честь. Если женщина сидит, положив нога на ногу, этим она навеки уронит себя в глазах общества. Чрезвычайно интересна психология тех устьянских правил, где расцениваются поступки бедняков по отношению к богатым. Если ты, не стерпев вдовьих и сиротских слез, будешь красть для этих сирот у богатого, то в этом нет греха. Поступок похвальный, но половину хвалы пусть получит и невольно пострадавший богач. Другое постановление. Если горькие нищие люди обокрадут богатого, и он не только не подаст в суд, но даже не потужит об утере, то такое разумное поведение Христос зачтет богачу за добровольную милостыню. Имеется любопытное объяснение, почему Никола, покровитель мореходства, имеет титул или прозвище «Скорый помощник».